Глава 21. Голиаф с подвохом. Элитный район города Широкова, Царский проспект. За час до эфира. Маша была довольна собой. Она, наконец, смогла выйти в люди и прогуляться по магазинам. Света с Виолеттой должны вот-вот подъехать. Вика с Аней и парнями уехали на выходные в Красноярск, так что сегодня чисто бабская встреча. Поправочка. С ней все же было два мужика. Вот только если быть точной, то они не совсем люди. Хотя Валера теперь выглядел как очень брутальный мужчина средних лет. «Маша, если будет какой-то дискомфорт, ты говори», — предупредил Валера, когда они вышли на улицу. «Выключи свою ауру, а то народ распугаешь». «Упс, забыл», — неловко улыбнулся здоровяк и скрыл свои силы. «Непроизвольно». Они шли по центральной улице и наслаждались последними летними деньками. Кицуня довольно топал рядом, виляя хвостиками. Маша подсуетилась и заказала ему маленький черный поводок на тонком шнурке. Правда, лисенок его перегрыз одним махом, давая понять, что не намерен ходить на привязи. Маша же принарядилась. Надела новый красный комбинезон, который ей прислала мама из поездки по Европе, солнечные очки и кепку. На ногах туфли. Валера же шел рядом и старался не выделяться. Но пока было сложно. В сланцах, шортах, майке и гавайской рубашке он сильно контрастировал на фоне миниатюрной девушки. И да, на него заглядывались все женщины вокруг. Все же тут были и обычные маги-истребители, которые не учились в институте. «И что мы будем делать?» Наклонившись поближе к Маше, по привычке Валера прошептал ей на ухо. Пара женщин, проходящих мимо, заметили это и захихикали. «Не шепчи мне на ухо, говори нормально», — фыркнула Кутузова. «Что мы будем делать?» — повторил он. «Ну...» — она окинула его сверху вниз взглядом. «Давай-ка мы сначала купим тебе нормальную одежду». «Зачем?» — удивился он и посмотрел по сторонам. «Вроде остальные носят примерно то же самое». «Мне казалось, что ты уж в одежде разбираешься». «Не вижу никакой причины покупать новую одежду», — как маленький ребенок сказал он и скрестил руки на мускулистой груди. Они вышли на проспект, где было полно элитного народу. Аристократы бегали от магазина к магазину с сумками. Девушки тащили своих спутников в кафе. Даже уличные музыканты расположились у книжного магазина и распевали свои шлягеры. Также неподалеку сидел целый ряд уличных художников, которые делали смешные шаржи. Многие просто наблюдали за тем, как они мастерски искажают лица. Некоторые сами бы хотели побывать в роли натурщика. «Ох, людно!» Валера впервые оказался в самой гуще толпы с момента перерождения. До этого он видел кучу людей только с крыш зданий и фонарей. «Маша, могу я взять тебя за руку?» «Валера, ты серьезно? Испугался толпы?» — улыбнулась она и протянула ладонь. «Ну, держи». Но здоровяк приподнял одну бровь и аккуратно взял девушку за руку. «Девчонка, не забывайся! Король не боится публики!» — гордо надув грудь, сказал он. Видимо, глубинные рефлексы еще остались. «Просто боюсь потерять тебя, Элиса». «Ой, точно!» Она подхватила рыжий комочек на руки, чтобы на него кто-то случайно не наступил. Еще оставалась вероятность того, что Кицуня может выстрелить энергетическим шаром и поубивать всех вокруг. Они медленно пошли по центральной улице. И Валера постоянно останавливался у уличных мастеров. Кто-то прямо на ходу лепил глиняных человечков, кто-то продавал парики. Один парень стоял за странной круглой установкой и лил на нее сок, после чего он моментально застывал, и его дробили лопаточками. Потом его пихали в маленькое ведерко и отдавали клиенту. «Маша, купи!» — потребовал Валера. Девушка только вздохнула. «Ну, что поделать с этим взбалмошным королем? Пришлось купить». «Ну, смотри, пацан, если будет невкусно, я тебе голову оторву», — пробасил Валера, принимая стаканчик с замороженным льдом. Продавец моментально побледнел и сглотнул слюну. Видимо, что-то в образе этого здорового, мускулистого мужчины говорило о том, что он не шутит. «Простите его, он шутит», — начала раскланиваться Маша и посмотрела поверх очков на бывшего голубя. «Шутит ведь?» «Вот еще!» — хищно улыбнулся он и кивнул бледному продавцу, который уже присел на маленький стульчик. «Сейчас решается твоя жизнь!» Продегустировав лакомство, Валера простил парня и ушел от него с еще двумя стаканчиками. «Сейчас придут Света с Виолетой. Пошли их встретим», — потянула его Маша. «Нам надо к магазину часов». Опять пришлось идти через толпу. Рядом пела еще одна группа, но на этот раз это были рокеры. Вокруг столпились ребята в косухах. Как назло, место встречи было рядом с ними. «Блин, будет сложно их увидеть», — Маша начала вызванивать подруг. «Я пока пойду поближе», — сообщил Валера и растворился в толпе, заранее отдав два стаканчика с мороженым Маше. Кицуня воспользовался моментом и принялся с деловым видом вылизывать содержимое. Маша хотела сначала возмутиться и не пустить Валеру, но поняла, что даже так его видно. Он выше любого на голову, так что найти его нетрудно. Да девчонки сказали, что подходят. Через несколько минут Кутузова увидела две знакомые фигуры в толпе и помахала рукой. Обе были одеты в летнее платье, что очень удивило Машу. Уж Света, любительница мужского стиля, и та решила оголить ноги. По Виолетте не скажешь, что простолюдинка. Она держалась довольно уверенно и гордо. Никому не позволяла себя оскорблять и даже пару раз давала сдачи, накладывая на особо наглых легкое недержание. «Привет, девчонки», — поздоровалась Маша, и все перечмокались. «Я не одна». «Да, мы видим», — улыбнулась Нахимова, кивая на Кицуню. «Я с Валерой». «И?» — развела руками Виолетта, выглядывая розового лысого голубя. И Маша уже хотела добавить немного интриги и попросить девушек угадать, где Валера, как в стену рядом с ними прилетел какой-то парень в кожанке и с иракезом. Кутузова и остальные дамы повернулись в направлении старта и начали напитывать тела энергией. Ну так, на всякий случай. В толпе рокеров, как Голиаф, возвышался здоровяк Валера, одной рукой держа за горло какого-то аристократа из института. Это был парень в ранге воин. Они слышали о нем. Вроде тусовался с Трубецким одно время. «Как ты смеешь толкать меня, щенок?» громогласно произнес Валера и легко откинул паренька, который уже был в боевой готовности. «Это кто?» — удивилась Света. В ее руке сверкал непонятно откуда взявшийся меч. «Пространственная сумка?» — удивленно подумала Маша. Она тоже себе такую хотела и частенько намекала папе купить ей, но он присылал только некрасивые камуфляжные рюкзаки. Конечно, тоже с пространственной магией, но она хотела женскую сумочку. «Сука, Валера!» — прошептала Маша и пошла через толпу. «Это Валера?» — хором воскликнули дамы и последовали за ней. А в толпе уже была полная вакханалия. Охранники аристократов, на которых напал мужчина в гавайской рубахе, начали колотить его, но тот как будто этого даже не ощущал. «Вызовите жандармов!» — кричал кто-то из толпы. «Хулиганье!» «Валера, нахрен, блин!» Маша наконец смогла добраться до него. «Я же просила!» «Маша!» Сейчас у него в каждой руке было по охраннику, и они болтались в воздухе, смешно дрыгая ногами. «Эти молокососы начали толкаться. Но! Я помню, что ты говорила, и я даже первый раз промолчал. Но они продолжали. А я уже вспомнил слова Миши, что сначала надо просить так не делать. А потом он...» Валера поискал глазами кого-то и ткнул в того панка, который первым улетел в стену. «Меня послал нахрен. А потом его дружки, ну и тут само». Откуда-то из толпы показались еще пять человек и напрыгнули на Валеру. «Да вы что, озверели?» зарычал он и несколькими движениями раскидал всех. Уже и музыка перестала играть, и толпа окружила не музыкантов, а дерущихся. «Ставлю сотку на здоровяка в шортах!» крикнул какой-то молодой аристократ из толпы. 200 на мужиков в костюмах!» — крикнули с другой стороны. 1000 на мужика в гавайской рубашке!» — неожиданно выкрикнула Света и начала хлопать. «Света!» — закатила глаза Кутузова. «Виолетта, ну скажи ей!» Та показала «Окей», подмигнула и сердито посмотрела на Нахимову. «Действительно, это некрасиво. Надо было его равнять, а ты подняла!» Маша же хлопнула себя по лбу, и до нее только сейчас дошло, что Кицуня сожрал все стаканчики с мороженым. «Валера, пошли! Сейчас приедут жандармы, будет плохо!» Она попыталась вмешаться в драку, но куда там? Двухметровый мужик уже раскидывал новую партию, непонятно откуда взявшихся охранников. Маша также заметила парочку студентов, которых и старались защитить эти самые бодигарды. На удивление быстро завыла сирена. «Легавые!» — крикнул музыкант в микрофон и кинулся бежать. Почему-то его примеру последовала и остальная толпа, хотя тут были 90% аристократов и учеников Киима. Даже Света с Виолеттой принялись бежать. Но, присмотревшись, Маша увидела на их лицах азартные улыбки. «Света, Виолетта, вы чего, реально хотите избежать? Это же жандармы! Мы просто побеседуем!» — непонимающе развела руками Маша. «Да ну весело же! Пусть догонят! Потом обиднее будет, когда поймут, кто мы!» Света была сегодня чересчур веселой. Возможно, это из-за ее дня рождения. Но Кутузовой сейчас не до нее. Тут уже появились жандармы и начали растаскивать дерущихся. На кого-то сразу надевали антимагические наручники, а кого-то и дубинкой били. «Валера, ни в коем случае не сопротивляйся», — сказала Маша, подходя к мужчине. «Вы знакомы?» — спросил жандарм и повернулся к Маше. «Ой, простите, Мария Сергеевна, вы знаете этого человека?» «Да», — твердо кивнула Маша. «И он мне нужен». «Простите, но я не могу его отпустить. Куча свидетелей уверяет, что он зачинщик. Это не аристократ, судя по отсутствию кольца». «Как я могу его забрать?» Она поняла, что лучше сейчас не спорить и добыть как можно больше информации. «В отделе, через полчаса. Мы его допросим и отпустим», — сказал жандарм. Маша посмотрела на гордо стоящего Валеру. Ему надели сразу три пары наручников, две из которых антимагические. А он продолжал стоять и ждать ответа от Маши. «Валер», — она подошла ближе. «Сейчас ты поедешь с ними. Не сопротивляйся и отвечай на все вопросы. Ну, в рамках разумного, конечно. Я за тобой приеду через...» «Эй, лис сожрал мои лакомства!» Он наклонился и увидел пустые кружки и сосредоточенную морду кицуни. «Ах ты!» Он на секунду умудрился выпустить ауру, даже подавив магические наручники. Лисенок икнул и обделался. «Ну, ё-моё, Валера, фу, блин!» «Маш, прости. Я не знал, как это...» «Господа, забирайте его!» Она брезгливо показала пальцем на здоровяка. «Будет тебе уроком. Не отстираю, не приеду». «Ну, Маша...» — простонал Валера, пока его запихивали в машину. Валера в тюрьме? Ну, пусть немного посидит там. Посмотрим, как он адаптируется и сможет ли выкарабкаться без моего вмешательства. Конечно, я не пытался сделать ему хуже, но все же иногда стоит отпустить поводок. В моем случае я давал волю царю далеких-далеких галактик. Я набрал Машу, но в ответ услышал только недовольное ворчание и факт того, что она идет домой и будет стирать новенький комбинезон. На этом, собственно, наш разговор и закончился. «Иногда надо отпускать птенцов на волю», — философски сказал я. «Слова не мальчика, а мужчины», — кивнула Лора. Я решил не спеша прогуляться до института. Погодка позволяла. По дороге купил вкусное мороженое и так и дошел до своего места учебы. Когда подходил, я набрал Дункан, поинтересовался, когда она придет. Но получил короткий ответ: «Я уже в институте», и она положила трубку. Проходя мимо стадиона, я услышал там какой-то шум. И, кажется, я догадываюсь, из-за чего. Я не стал разглядывать и только отправил болванчика на разведку. Ну да, как я и думал. Дункан уже вовсю спаррингуется с РМ. Оба довольные, лица красные. А вокруг куча студентов, которые с открытыми ртами наблюдают. Ну, пусть балуются. В самом корпусе, по мере того, как меня встречали другие студенты, я понял, что на кого-то повлияли последние новости, а кто-то также считал меня красавчиком. Ну, а я что? До сих пор не научился правильно реагировать на подобные вещи. Подошла новенькая студентка. «Вы же Михаил Кузнецов?» — робко спросила она. «Ну, да». «Это вам». Она протянула бумажку, покраснела еще сильнее и убежала к хихикающим подружкам. «Вот кобылы», — цокнула язычком Лора. «Вроде взрослые бабы, а ведут себя как первоклассницы. Чего там хоть в записке?» а там номер телефона и имя, обведенное сердечками. Поклонницу звали Лика. Необычное имя. Но за смелость поставлю балл. Также, когда я шел по коридору, некоторые на меня оглядывались. Кто-то шептался. «Слава Михаилу, слава!» Лора стояла в конце коридора в римских доспехах и била копьем в пол. «Прекрати, пожалуйста», — вздохнул я. В жилом корпусе было чуть поспокойнее. В гостиной я застал Антона и Диму. Мы практически столкнулись в дверях. «О, Миша!» — выпучил глаза Антон. «Приехал!» — улыбнулся Дима. После короткого обмена рукопожатиями они сообщили, что бегут на стадион посмотреть на Дункан. «Если хотите, я вас вечером познакомлю», — с величины моего авторитета сказал я. А те высунули языки, как голодные псы. Образно, конечно. Судя по всему, оба знали, кто она, и они были ее тайными поклонниками. Достаточно странно, но окей. «Пойдешь с нами?» — предложил Дима, на что пришлось отказаться. «Извините, пацаны, но у меня есть кое-какие дела». И да, под моими делами я подразумевал обычное лежание на кровати. Повесив вымпел от радио на стену, я упал на простыни. Казалось, меня не было тут целую вечность, хотя по факту прошла практически неделя. Телефон опять пиликнул. «Нет, я думаю его выкинуть. Кому надо, тот сам найдет», — пробубнил я. «Или, может, сменить номер?» Сообщение от Ермаковой. «Я знаю, ты в институте. Быстро ко мне в кабинет». «Вот еще, сорвался», — фыркнул я и кинул телефон рядом. Солнышко мягко проникало через витражные окна спальни. Частички пыли стояли в воздухе, создавая уют в комнате. И я начал клевать носом. «Лора, разбуди через полчаса, хорошо?» «Заказывать что-то будете?» — поинтересовалась она. «Какой сон я буду смотреть?» «Прости, но нет. Просто фаза глубокого сна. Если время останется, то можешь что-нибудь показать на свое усмотрение». И с этими словами я закрыл глаза, обнял Ерха, которого все это время таскал с собой вместе с родовым клинком, и уснул. Южное отделение жандармерии. Младший сержант Перцов недовольно потер нос и закрыл решетку изолятора для магов. Она была антимагической, что позволяло сдерживать даже буйных заключенных с магическими силами. «Женя, ты че такой хмурый?» — поинтересовался второй жандарм. Тоже младший сержант Огурцов. «Да чувствую, с этим качком проблем будет», — махнул Перцов рукой на клетку. Они зашли в изолированный кабинет и расселись по креслам. «Считай, там была целая толпа аристократов. Я как минимум узнал трех сынков высокопоставленных политиков. Ну и что? А еще там была Маша Кутузова. Ну ты же сам все видел, что я рассказываю?» «Это да. За него вступилась Кутузова. И что думаешь?» Его товарищ не спешил с ответом и явно прикидывал самый верный вариант. А их было не так уж и много. «Я вот что думаю, Серега», — наконец сказал Перцов. «Давай чисто для отчетности снимем с него отпечатки и отпустим. С аристократами мы как-то уж порешаем, не впервой, а вот с Кутузовым...» «Согласен». Они привели здоровяка в комнату, сняли с него отпечатки пальцев, напоили чаем с бутербродами, от которых странный мужчина был просто в восторге, и отпустили. «Ну все, я загрузил отпечатки в сеть. Дело сделано, Жень», — выдохнул Огурцов. «Слушай, а разве Кутузова не говорила, что сама заберет его через час?» «Да пофиг. Мы его еще раньше выпустили, так что все нормально». Но тут зазвонил телефон. Да не просто дежурный, а внутренний, исключительно для своих. Оба жандарма переглянулись, и Перцов снял трубку. «Ваш сержант Перцов служит», — по уставу сказал он. «Перцов», — раздался тихий, но очень властный голос на проводе. У Перцова даже мурашки пошли по спине. «Из вашего отделения только что были загружены данные». «Верно». «Где сейчас этот человек?» «Так ушел». «Болваны! Как он выглядел?» «Ну, в гавайской рубашке, очках, сланцы», — начал быстро вспоминать Перцов. «Надо бы вам направить инспекцию, а то вообще от рук отбились там в своем отделе». «Простите, ну что случилось?» «Вас сломан аппарат. Вот что случилось. Вы только что прислали данные императора Северной империи, болваны!»